Но вернемся к связи между эмоциональным состоянием и аурой. Десятки научных трудов, крутящихся вокруг этой темы, но никак не способных попасть в самую точку, один за другим всплывали в памяти, не желая накладываться на ощущаемую мною картину. Я точно знаю, что Сириус притупил страх и ужас бедняк, причем едва ли не до минимума. Я знаю, что он намеренно вызывал в их сердцах чувство защищенности и заботы, что любящие матери дарят своим чадам. Я вижу, что в сумме оно работает, и работает ровно так, как того хочет Сири, но я совершенно не ощущаю изменений в аурах покемонов. Ни энергетическое поле, ни ядра этих птичек не выдают каких-либо искажений, протуберанцев, потемнений или осветлений. Ничего. Более того, я не чувствую вообще никакого взаимодействия аур покемонов с навыком Сириуса. Те просто оказываются в тумане, и практически сразу начинают вести себя не так, как раньше. Нет того самого недостающего звена, перехода между нематериальной энергией и вполне себе физической биохимией, ведь эмоции-то на пустом месте не рождаются. Уверен, если взять сейчас анализы у пернатых, то можно будет наблюдать вполне себе нехилый гормональный коктейль. С другой же стороны, какие гормоны могут быть у покемона-призрака? Они, фактически, являются конгломератом душ, или же единой сильной душой, насильно занявшей свободную или не очень оболочку. Причем наличие у той оболочки не то, что желез, но даже крови, никак не предполагается. Те же гастли, ожившие сгустки ядовитого газа, что лишь со временем заменяется псевдоплотью. Какие там гормоны? Однако, как известно, темные навыки очень хорошо действуют на призрачный разум, и, в некоторых случаях, могут без труда развеять новорожденного призрака, банально убрав из его сущности эмоцию, удерживающую духа в бренном мире. Грусть от потери, злость на обидчика, страх смерти. Это более зрелые покемоны, уже научившиеся думать и понимать, держатся в нашем мире вполне осознанно, и так просто отправить их за грань уже не выйдет. Молодняк же думать не способен вовсе, и живет исключительно ради удовлетворения посмертного желания. Из всего этого выходит простой вывод. Эмоциональные навыки не влияют на гормональную систему напрямую. Возможно, изменение биохимии крови – лишь побочный эффект. При этом, я отчетливо вижу, что влияние оказывается и не на ауру с ядром. Во всяком случае, в десятке разноцветных точек, жмущихся к Сири со всех сторон, совсем не ощущается каких бы то ни было изменений. Десятки – вполне эффективный способ, подал голос Бруно, но всех так не захватишь, нужно спускаться. Наскоро заштопанный, да перевязанный бугай уже стоял подле меня, с блаженством на лице разминая оголенные плечи. Дук, да, несколько точных бросков, и пятерка птичек занимают каждая свой покебл. Еще бросок, и пушистый светло-бурый кролик, с ярко-бежевой свалявшейся шерстью на кончиках лап и ушек, что активно жался к боку Сири, также отправляет в покебл. Следующий, и семейство странных зеленоватых стрекоз, крылышки которых вибрировали с бешеной скоростью, создавая довольно приятный на слух гул, исчезают в красной вспышке. Последним же нашу компанию покинул детеныш совсем уж необычного на вид покемона. Длинная шея, четыре толстые лапы, напоминающие таковые у Рейхарна, четыре же огромных крыла, которыми малыш мог с легкостью укрыть свое далеко не маленькое тельце. Жесткая коричневая кожа местами была покрыта ярко-зеленым хитином, выдавая коренного обитателя влажных джунглей. А темно-зеленый цвет крыльев, если и не подтверждал, то точно не противоречил данной теории. Из шахты лифта все еще доносились различные звуки, издаваемые покемонами, что были попросту не способны выбраться самостоятельно, однако, приближающийся металлический скрежет все же намекал, что далеко не все из них готовы были смириться с подобной несправедливостью. «Эти уроды неплохо прошлись по Хаенну», — пророкотал Бруно, подойдя к дыре в дверях. Звуки карабканья оборвались, как только бугай оказался достаточно близко к отверстию. Устало вздохнув, он, ничего и никого не опасаясь, подошел вплотную к отверстию. Шипя искались, из проема выпрыгнуло красно-белое пятно, которое Бруно с грацией танцора пропустил мимо себя, совершив пару невесомых шажков. Шажок в сторону, перестановка ног, плавный разворот корпуса и резкий выпад конечности в конце. Как итог, в вытянутой руке Бруно повис ошарашенный хорек, покрытый сероватой, местами сваленной шерстью, с красноватыми узорами на концах лап и на мордочке. Особо выделялись два огромных кинжала когтя на передних лапах покемона. Учитывая продемонстрированную скорость, будь на месте Бруно обычный человек, он наверняка бы уже свалился с разодранным горлом. Однако, секундный ступор зверя прошел, и зал заполнил неистовый рев, иногда переходящий на низкое шипение. Покемон всеми силами пытался вырваться, но удерживаемый за шкирку, еще и спиной к захватчику, никак не мог извернуться в должной мере, дабы полоснуть противника по руке. Да и Бруно не стоял на месте, то и дело меняя положение конечности, дабы образовавшейся инерции не дать хорьку вырваться. Потасовка длилась совсем недолго. Как только аура Сириуса начала действовать на взбешенного покемона, тот моментально успокоился, безвольной тряпкой повиснув в руке Бруно. Желтые глазки с любопытством взирали на окружение, чаще всего натыкаясь на источник приятных для их владельца чувств, отчего только-только отошедший от групповых обнимашек Сири печально вздохнул. «Зангус», — односложно отметил мужчина, заставив зверька обернуться, — «очень ценится браконьерами за свой мех. Если отмыть этот пыльный мешок, зверек был нежно встряхнут, то он станет белоснежным. Обратите внимание на когти и мех подле пасти, они явно в крови. Не знаю, что там творится внизу, и чья это кровь, но лучше нам поспешить, Дук». Очередная красная вспышка поглотила очередную жертву браконьеров. Судя по звукам, впереди их осталось немало. Понимая, что под землей могут быть проблемы со связью, Бруно отдал распоряжение подопечному на созыв экспертной группы. Пока Дук объяснял ситуацию, передавал распоряжение, пока сам Бруно перепроверял наскоро стянутые раны и самостоятельно перевязывал предплечье, бинты на котором не выдержали скоротечной битвы с покемоном, к нам успел вернуться второй ученик представителя элитной четверки. Немного подумав, наш командир пришел к окончательным выводам, что покемонам или людям внизу может потребоваться срочная помощь, а потому медлить нельзя. Итогом вышло следующее. Дук, вместе со всеми пойманными покемонами, остается ждать специалистов, а Лукас, второй бритоголовый, отправляется с нами вниз, спасать остальных пленников. Ну, или не дать им добить пленителей, с которыми необходимо, для начала, основательно побеседовать. О личностях их коллег и нанимателей, о точках охоты, точках сбыта, общей логистики, включающие способы перевоза покемонов межрегионами и прочих весьма интересных вещах. Что будет с выжившими браконьерами после беседы с добрыми псиониками и не менее добрыми мозгоклюями, вроде Драузи или Гипна, мне неведомо, но в мире, где телепортация – один из основных логистических инструментов, а каменные, или даже металлические преграды, преградами как раз-таки и не являются, содержать заключенных становится несколько накладно. С другой стороны, у Лиги есть ряд специалистов, работающих с призрачными покемонами, которым для роста необходима подпитка душами. Да и псионикам надо на ком-то тренироваться работе с разумом. Но это лишь мои догадки, не более. Так, наша тройка принялась к погружению в подземелья, где нас вполне могут поджидать драконы. И нет, идея тупо прыгнуть в шахту лифта, на дне которой помимо своры одичавших монстров, которым нечего терять, нас могут поджидать еще и разрушенные опорные конструкции, выражающиеся в торчащих кверху балках и штырях, нами даже и не рассматривалось. Сам по себе лифт тоже отказывался работать, точнее лифты, что все как один просто отключились. Решение было найдено еще до того, как Бруно или кто-то из его учеников предложили бы воспользоваться лестницей, что очень вряд ли вела бы к месту назначения. А оно выдержит, с недоверием осведомился Лукас, ступая на висящую посреди шахты красную платформу. Мой барьер выдержал град атак хитмантопа Бруно, что ему три взрослых мужика, не считая котика. Лысик выглядел ошарашенно. Мастер, че, что я пропустил? Сосредоточься на задаче, не рявкнул, но столь холодно отчеканил Бруно, что ученик натурально вытянулся по стойке смирно, едва ли не отдавая честь. Есть. По пути вниз можно было наблюдать, на что способен одержимый крайне странным, но оттого не менее сильным призраком, и что он может сотворить с окружающим пространством. Систематические дыры в стальной обшивке шахты, что местами выглядели словно сочащиеся черной жидкостью раны, говорили об одном. Когти твари прошивали сталь как масло, не забывая при этом повреждать системы работоспособности лифта. Кажется, именно этими зазубринами пользовались нелетающие покемоны, дабы забраться по стенкам шахты ввысь. Хотя насчет кролика не уверен. Я не видел крови на ее лапках, а порезать об подобное, много ума не надо. Скар, внизу нас ждут трупы. Очень надеюсь, твой покемон не даст слабину и продолжит поддерживать успокаивающую ауру. Сири видел и куда более жуткие вещи, Амбрион кивнул в такт моих слов, но все равно напрягся, готовый отбивать неожиданно прошедшую сквозь барьер атаку. Как теперь уверен Сириус, мои способности вовсе не панацея. Спуск не казался быстрым, несмотря на достаточно высокую скорость движения платформы. Уроды явно зарылись поглубже, видимо, чтобы случайно проплывающие под городом диглеты не понаделали им дыр. Кроты не очень любят спускаться вглубь, где нет ни корешков, ни червячков, ни выходов к амбарам и складам магазинов, где всегда есть что-то вкусное. Как-то тут, жарко, вяло протянул Лукас, покрепче перехватывая покебал в руке. Сдается мне, не будь платформа столь маленькой, он бы даже не постеснялся призвать своего подопечного. Бруно лишь скосил взгляд на ученика, отчего тот зябко поежился, да продолжил цепким взглядом осматривать проплывающие мимо стены, да поглядывать себе под ноги, пытаясь что-то разглядеть сквозь красную, практически непрозрачную пелену. Наученный опытом, я делал барьер настолько прочным, насколько это было возможно, а то повадились. Одни чудовища с легкостью мои преграды пробивают взмахом лиловой трехпалой лапы, другие вообще проходят их насквозь. Неожиданные атаки снизу, в тылы, мне точно не надо. В общем, Бруно выглядел все так же монументально, а легкая бледность, в сочетании с сильным запахом крови и целебной мази, никак этому эффекту не мешали. Тем не менее, я действительно стал ощущать, что окружающая температура менялась. Лукас, да и Бруно тоже, если знать, на что смотреть, выказывали здравую опаску, что нас попросту попытаются сжечь огнеметом на подлете, однако никто из них не спешил озвучивать гложущие нутро вопросы. Бруно видел мое спокойствие и, наверное, доверял мне, а Лукас же однозначно доверял Бруно, и если мастер молчит, то и ученик не смеет высказываться. Где-то через минуту движения до нас начали доноситься завывания, а после шахту заполнил оглушающий звон мнущегося металла. «Ру-ап!» звучало снизу, после чего удар повторился. На его фоне совсем уж заглохло мощное шипение, выходящее откуда-то струи пара. «Ру-ап!» очередной удар. «Рион!» рявкнул, что есть мочи Сириус. «Рионон!» «Амрион!» удары прекратились, как и заглохли звуки иных покемонов. Правда, спустя секунду пришлось в срочном темпе закругляться, в смысле, обращать платформу под ногами в сферу, и рванувший откуда-то снизу шквал ржаво-красной энергии смотрелся несколько жутковато. Кажется, переговоры провалились. «Рион, ну не расстраивайся, сейчас спустимся, и попробуем поговорить еще раз». «Еще один», едва слышно прошептал Лукас, глядя то на меня, спокойно усевшегося на одно колено и ведущего беседу с Амбрионом, то на Бруно, что с большим любопытством осматривал бьющий по сфере фонтан магмы. Оба мы пропустили сие заявление мимо ушей, продолжив заниматься своими делами. Уже буквально через десяток метров, мы наткнулись на источник гейзера. Мощного вида парнокопытное, покрытое густой бледно-бордовой шерстью с тремя выделяющимися узорами в виде синих колец на каждом боку. На спине сей массивной фигуры располагался каменный нарост, покрытый раскаленными лавовыми подтеками, а чуть ниже, уходя к короткому хвосту обрубку, прямо в спине зияла дыра, края которой были покрыты каменным крошевом. Недовольное создание закрывало своим массивным телом выход из шахты, представляющий собой точно такую же дыру, как и наверху, только с оплавленными краями. Зверь всем видом показывал, что сначала он разберется с нами, а после пробьет себе выход, и плевать ему, что за стенкой, которую он так активно таранил собственным же горбом, выхода уж точно нет. Пригнув голову к земле, выставляя свой меховой загривок вперед, на манер тарана, он с мерзким чавком ударил копытом в пол, что был покрыт недавно извергнутой магмой. Едва магмовый поток прервался, стенки моего барьера принялись источать красный туман, активно поглощая остатки огненной энергии в воздухе. Конечно, это не убрало жара, стоящего в шахте, ведь пол ее были залит магмой, а металлические стены только-только начали остывать, медленно теряя красный колер, однако теперь мои спутники хотя бы не сварятся, как только барьер будет убран, а убрать его необходимо, ибо иначе Сири просто не сможет применить свой навык. При этом, впитавшийся обратно в барьер туман ощущался несколько странно. Он словно стал в разы легче, но управлять им было сложнее. Не знаю, словно инструмент, к которому ты уже давно привык, прямо во время работы лишился львиной доли массы, и теперь вместо легкого взмаха молотком у тебя выходит неловкий размашистый удар. Жаль, нет времени на подробный разбор, да и надолго сие чувство не задержалось. Стоило новому туману впитаться обратно в барьер, как он смешался со старым, полностью растворившись в нем. «Давай», — отдал я команду, и из колец Сириуса клубами повалил все тот же незримый розовый дым. Кожу обдало едва ощутимым жаром. Бруно поморщился, прикрыв ладонью дыхательные пути, а вот Лукас вовсю захрипел, выпучил глаза, а после моментально их закрыл, свалившись на колени и принявшись то растирать лицо, то хвататься за грудную клетку. «Упс». На осуждающий взгляд Бруно я лишь пожал плечами, кивнув головой на начавшего успокаиваться огненного покемона. Не касаясь пола, мы вылетели в образовавшийся в двери зазор, пользуясь замешательством попятившегося покемона. Картина предстала весьма неприятная. Роскошный зал с огромной сценой, украшенной гирляндами понизу, и огромной вывеской «Добро пожаловать в наш скромный бестиарий», занимавший весь верхний ее свод. На сцене виднелись следы борьбы. Гарь от мощных огненных навыков, в сочетании со всей еще тлеющими дырами, явно от чего-то вроде магмовых плевков, явно намекали на участие нашего дружелюбного верблюда в этом действии. Перед сценой располагались три ряда отдельных мягких кресел, большая часть которых была перевернута или вовсе уничтожена. И, как и обещал Бруно, трупы. Пара мужчин, облаченных в когда-то белые рубашки и черные жилетки, валялись меж раскинутых рядов. Еще один, точнее ноги еще одного, лежали недалеко от дверей. Кажется, он попросту споткнулся, после чего был банально раздавлен, судя по красному пятну на месте верхней части тела, довалявшейся чуть ближе к дверям обугленной головешки. И, так уж вышло, что наш взрывоопасный друг был здесь не один. Около десятка различных покемонов, неизвестных мне видов, полукругом собрались у дверей лифта. Кажется, именно жар не давал тем выйти, ибо были среди них те, кто запросто мог бы преодолеть пройденное нами расстояние. «Вроде никаких проблем», — подметил и не думавший расслабляться Бруно, внимательно следящий абсолютно за каждым движением покемонов. Те же, в свою очередь, лишь усталые амебой падали на землю. Изможденные, раненые, и даже изувеченные звери и птицы просто потеряли желание к побегу, получив, наконец, долгожданный покой и умиротворение. «Лукас, собери их». «Да-да», — прохрипел парень, едва сдерживая кашель. «В меткости ученикам Бруно не откажешь». Один за другим бедняги истаивали в красных вспышках, и первым среди них ушел лишенный одного из горбов магмовый верблюд. «Уроды», — сплюнул Бруно, спрыгнув с платформы и повнимательнее осмотрев одно из уцелевших тел, перерезано глотка. «Хммм», — мужчина пристальным взглядом окинул помещение, «за сценой есть проход, пошли». Действительно, позади сцены оказался проход, даже не просто проход, а целая арка размером с амбарные двери. Верхняя ее часть была скрыта за ободранными и местами обожженными портьерами, низ же зиял свободной дырой, в которую мы и прошли, ведомые нашим отрядным излучателем позитивных эмоций. Засери. От ароматов, витавших подле провала в темень, у меня натурально зашевелились волосы на затылке. Хотя, прикрой, пожалуйста, глазки, нежно проговорил я, запуская пятерню в свою шевелюру. Легкое касание, и детеныш отправляется в свой покебал, не думаю, что ей нужно это видеть. Хватит и запахов, прокомментировал я для коллег. Виды новой дислокации отличались далеко не в лучшую сторону. Если близ арены, хотя бы, сохранилось адекватное освещение, то здесь уже царил полумрак. Довольно узкий, как показалось на первый взгляд, коридор застилала кровь. Сложно определить количество умерших здесь людей, ведь целых среди них попросту не осталось. Единственное, что выдавало наличие здесь не только лишь официантов и складских работников, целехонькие желтые каски которых также виднелись в лужицах крови, отчего и желтыми их можно было назвать весьма условно, так это практически невредимые мужские торсы, закованные в изодранные бронники. Части тел, словно дорожка из хлебных крошек, уходили вперед, показывая то ли маршрут побега, то ли путь наступления людишек. Но вот у самого входа трупов почти не было, но именно здесь было больше всего боевых отметин. Следы от когтей, почерневшие подпалины, вмятины в полу и на решетчатых стенах, и запах, липкий запах крови, только-только начавший сворачиваться, да вперемешку с содержимым брюшины, что при отсечении нижней части торса имело тенденцию вываливаться наружу, звучал повсеместно, и все это при условии моего улучшенного обоняния. Пожалуй, только лишь флакон духов, подаренных Эрикой, и не давал мне попросту развернуться, да покинуть это место, и плевать на взгляды Бруно и побледневшего Лукаса, на глазах которых я едва не обливался туалетной водой. В данном случае, это был вопрос жизни и смерти, а значит и вовсе не вопрос. Но стоило прийти в себя, хотя бы чуть-чуть, ибо перебить сию вонь просто невозможно, как открылись новые подробности окружавшей нас локации. Стены – это вовсе не стены. Коридор был всего лишь 3-4 метров в ширину, а дальше уже шли аккуратные ряды клеток. Снизу побольше, сверху поменьше. Закрытые и распахнутые настежь. Решетчатые и монолитные. Целые и практически уничтоженные. Разные. «Осмотреть», – отдал команду Бруно, кивая на клетки по правую от нас руку, а сам двинулся к левой части узилищ. Что я, что Лукас, лишь кивнули в ответ. Всем нам было попросту мерзко открывать здесь рот. Словно воздух обратился отвратной зловонной жижей, и вот-вот заполнит ротовое отверстие под завязку, нужно только дать ей шанс. Пожалуй, сейчас я как никогда рад, что все-таки не способен ощущать чужих эмоций. Уверен, место заключения десятков обреченных на смерть разумных не может не оставить след, ибо даже энергетика здесь напоминает таковую в логове Белого Гингера, только лишь темнее. Первая же приоткрытая клетка порадовала меня окровавленной тушей незнакомого покемона, явно относящейся к собачьим, напоминающей необычной расцветки волка труп. Из проломленного черепа уже даже не текла кровь, а на краях дверцы клетки, прямо возле замочной скважины, отчетливо виднелись куски прилипшей темно-серой шерсти, что в сочетании с явными вмятинами давало вполне определенные намеки. Кажется, будто покемон сам пытался вырваться отсюда, не найдя другого способа, кроме как использовать свою голову как таран. Размеры клетки при этом едва могли позволить бедняге подняться в полный рост, отчего сам процесс должен был быть еще более жутким, чем видится мне сейчас. Труп, заметил Лукас, осматривавший соседнюю клетку, что оказалось пустой, вроде Майтина, а может и скотанг, хвоста не видно. Я мог лишь кивнуть. Отвращение, напополам с холодной яростью подступали все ближе и ближе. Так обращаться с покемонами, с разумными существами. Подобное недопустимо даже по отношению к обычным зверям. Хочешь убить – убей. Да, это плохо, но это куда лучше, чем вот так. Клетку за клеткой мы проверяли это место. Процесс не мог не вызывать брезгливость, напополам с яростью. Кто знает, в каких условиях хранились остальные покемоны, и сколько их здесь еще осталось, но мы вынуждены тратить время на тех, кому уже не помочь. Но возмущаться, и тем более все бросить, и нестись неизвестно куда и неизвестно зачем, я не мог. Хотя бы потому, что остается шанс, что где-то здесь скрывается тот, кому все еще можно помочь. Увы, как бы я себя ни пересиливал, я не мог почувствовать ничего, кроме прорвы крайне злой призрачной энергии. Столько замученных перед смертью трупов не оставляли шанса почуять ауру живого создания. Даже Бруно, что в восприятии всегда горел яркой лампочкой, и тот едва ощущался, находясь в жалких метрах от меня. Однако, молитвы были услышаны. Мои, или оставшихся в живых бедняжек, но открыв одну из клеток, и вновь наткнувшись на мертвого покемона, я услышал характерный писк. Причем не один. Отодвинув покрытое запекшейся кровью тельце, с вырванными когтями, сколотыми передними зубами и пробитым черепом, я узрел две пары черных глазок, сильно испачканные в крови, но без видимых повреждений, белесые грызуны с весьма знакомыми цветовыми узорами на щечках, что выдавали в бедняжках электрических покемонов, затравленно глядели на меня из дальней части клетки. «Чи!» – пискнула одна из них, стоило протянуть к зверятам руки. Грызун с розоватой спинкой забился в самый угол клетки, пока грызун с бирюзовой спинкой напротив, вцепился резцами в мою ладонь, на которой повис, не в силах прокусить кожу. Оба детеныша были извлечены из их персональной камеры пыток, а по-другому насильное пребывание ребенка в одной клетке с изувеченным трупом собственного родителя назвать сложно. И обе, как оказалось, белочки, были оперативно уложены на спину Сири. Обволакивание в розовую энергетику должно помочь им забыться. Как же жаль, что здесь нет Риона, который не только способен усыпить практически кого угодно, но еще и поглотить негатив из сновидений спящего. Увы, но имеем что имеем. Благо, что и Сири работает вполне неплохо, и обе белочки довольно быстро начали успокаиваться, а позже и засыпать, вцепившись всеми конечностями в черную шерсть их транспорта. И более, увы, живых здесь не обнаружилось. Зато дальше, поместив успокоившихся по чересу, как назвал их Бруно, в покебалы, мы двинулись вперед, по следу из хлебных крошек. Настроение у всех было крайне далеким от приподнятого, и это несмотря на то, что стоило нам немного отойти от клеток, оказавшись в самом обычном прямом коридоре, как навык Сири вновь заработал в полную силу, приятно обволакивая само естество и выбивая из головы всю пакость этого мира. И на меня эта прелесть, конечно, не действовала, а может и действовала, не знаю. Я вообще уже не понимаю, как работают и на что влияют эти навыки, да и думать об этом сейчас не хочется. Тягостный настрой отошел на второй план, когда где-то вдали стали слышаться монотонные удары чего-то жесткого о металл. Понимая, что скорее всего очередная группа покемонов вот-вот себя поубивает, в попытках вырваться наружу из клеток, мы, не сговариваясь, рванули вперед. И чем ближе я оказывался к месту назначения, тем отчетливее слышался мне девичий зов о помощи. «Ты не Лисли?» — услышал я растерянное, забегая в выбитую Бруно дверь. От гиганта мы с Лукасом отстали с самого старта, и конца коридора я достиг секунды через три после него, а похуй. «Помоги мне, и я заплачу тебе 100 000», металлический звяк заглушил концовку, «миллион, я дам тебе миллион, только убей эту тварь», заверещала уже знакомая мне блондинка. Помещение было поделено на 4 части, 3 огромные клетки, стоящие впритык друг к другу, до 3-метровый в ширину коридор, проходящий перед ними. Выбив дверь, Бруно замер ровно перед средней клеткой, в которой, вжавшись в самый угол, сидела блондинка. Под распахнутыми полами плаща виднелось длинное вечернее платье черного оттенка. Девушка была взъерошена, в ее широко распахнутых глазах читалась надежда, вперемешку с ужасом. Ведь перед ее клеткой стоял очередной покемон, сумевший покинуть свою темницу. И был он очень зол на запертую в клетке жертву. Рептилия, с кожей цвета лаванды, имела весьма агрессивный вид. Из головы ее торчало несколько полых желтоватых наростов, словно корона. Клыкастый монстр брал небольшой разбег, прижимая вплотную к стенке пару своих толстых, таких же полых внутри хвостов, а после отталкивался, врезаясь толстой роговой прослойкой на черепе прямо в прутья решетки. Причем перед самым столкновением, трубки на его голове и в хвостах издавали низкочастотный звук, придавая монстру дополнительное ускорение. Сам же покемон звуков не издавал, совсем, лишь хитиновые трубки по всему его телу иногда выдавали посвистывание или гул, не более. Очередной удар, очередной виск и содрогание блондинки, в ушах которой покачиваются столь приметные камушки, и покемон в очередной раз начинает пятиться. Ящер был так увлечен сим процессом, что даже не замечал замершего в дверях Бруно. Все его внимание было сосредоточено даже не на девушке, а на серьезно погнутых черных прутьях. Не знаю, как долго клеть еще могла выдерживать такой натиск, но нового удара не последовало. Клыкастый монстр обернулся в нашу сторону, мазнув красным, налитым яростью глазом по Сириусу, что настороженно брел к нему. Покемон открыл пасть, готовый то ли рыкнуть, то ли взвизгнуть, а может и просто зарядить в Сири гиперлучом, но только из горла его вышел лишь сдавленный писк. Именно это, кажется, стало последней каплей. Лицо Бруно закаменело. Медленно он обернулся на блондинку, что, казалось, только лишь сейчас узнала своего гостя. Девушка вся тряслась. Она шевелила губами, пытаясь вымолвить хоть что-то, но удерживающие горло спазмы просто не давали той издать и звука. В наполненных слезами глазах стоял животный ужас. От до сих пор не проронившего и слова Бруно шибали натуральные волны нейтральной энергии, отчего даже Сириус отвлекся, с изумлением глянув сначала на меня, а после и на разъяренного бугая. О рептилии все забыли, но и та не спешила давать о себе знать, лишь с интересом наблюдая за действиями Бруно. Тот же, все так же молча, достал покебал из-за пазухи. Перед ним предстал высокий, не уступающий гиганту в росте, хитманчан. Покрытый застарелыми шрамами торс обтесанного горного примата выделялся внушительными мышцами. Передние его лапы, что в природных условиях представляют собой опасные, покрытые сотней шипов оружия, были закованы в специальные перчатки, позволяющие покемону атаковать, не боясь пробить оппонента насквозь. Кажется, тот еще в покебале почувствовал настрой своего мастера, ибо появился он молча, максимально сосредоточенный на окружении, и первым делом устремил свой взор на Сири с неизвестным покемоном. «Сломай клеть», — вынес приговор бугай. Краткая вспышка, сокрушительный грохот. Даже я не смог понять, что произошло. Когда я проморгался, довольный собой хитманчан уже стоял по ту сторону клетки, зубами поправляя чуть съехавшую перчатку, а прямо возле головы замершей в немом шоке блондинки, из стены торчала дверца из черных прутьев. «Мы поговорим с тобой», — Стейси Лакс, очень вдумчиво поговорим, но позже. Мастер не делает ставок на пол, и лишенное сознания преступница исчезает в странного вида черном покебале, из ниоткуда появившемся в руках Бруно. «Ты этого не видел», — предельно серьезно заявил он, двигаясь в обратную сторону. «Пошли, нужно побыстрее обследовать этаж. Отнеси это Маркусу». Черный покебал, или не совсем покебал, был передан Лукасу, заодно отдашь всех отловленных. И еще, передай Скару часть своих покебалов. Ценная ноша перекочевала из рук в руки, и, осознающий всю важность доверенной ему персоны, Лукас что есть мочи рванул обратно по коридору. «Мы же двинулись дальше. Комплекс еще не обследован, и кто знает, возможно именно сейчас кому-то из пленных жизненно необходима наша помощь». Глава 83. Бруно. Лукас оставил меня наедине с разъяренным гигантом, буквально выхватив из его рук ценную ношу. Кажется, оказавшись вне поля зрения Бруно, он даже перешел на бег. И стоит еще разобраться, стала причиной тому необходимость в срочной доставке ценного пленника адресату, или же нежелание попадаться под горячую руку своего мастера, а рука у того должна быть крайне тяжелой. Здоровяк прикрыл глаза, совершая некую дыхательную гимнастику. И даже удивительно, она действительно начала успокаивать шторм энергии, бушующий в его теле. Надо попытаться набиться к нему в ученики, или хотя бы выпытать из него знания об ауре, ибо мужик явно что-то о ней знает, и пользуется ею вполне осознанно. Но потом, когда и без того прорва запланированных исследований уменьшится, возможно, стоит забить на участие в турнире, это освободит львиную долю времени, и позволит засесть в лаборатории Хаука, дабы разобрать все интересующие меня вопросы по полочкам. Уверен, проф не откажется поделиться со мной некоторыми покемонами, и мне не придется добывать тех самостоятельно. С другой же стороны, я коснулся лишь самой малой толики неизведанного. Сколько еще загадок скрывается в Канто, сколь много еще тайн похоронил материк, тайн, что столетиями избегали внимания человечества, и лишь кто-то, кто может смотреть вглубь, сумеет их обнаружить. Я готов, спокойный бас выбил меня из тяжких дум. Повторюсь, ты не видел никакого черного покебала. Это понятно? Вполне. Бруно не пытался давить, лишь констатировал факт, словно вовсе и не сомневался в моем благоразумии. Уверен, Чарльз просветит меня во все детали, если на то будет необходимость. Не сомневаюсь. Но до тех пор, я понял, никакого покебала не было. Лучше поведай, что же тебя так разозлило, что ты неосознанно применил что-то, и что это, кстати, было. Хаем, здоровяк довольно ухмыльнулся, только глаза его сохраняли прежнюю холодную суровость. Хочешь знаний в обмен на молчание, так и скажи. Не стоит играть со мной в политесы, мне и без того хватает этого на собраниях. Хорошо, итак, есть несколько не особо открытых, скажем так, исследований, посвященных этой теме. Пожал плечами гигант, двинувшись таки на выход из клетки. Некоторые даже могут назвать их нелегальными или негуманными, но это не то, что должно тебя волновать. Смысл в объекте исследований: у одних он зовется Ки, у других – Праной, у третьих – Аурой, а суть она одна. Каждый человек от природы обладает внутренним резервуаром энергии. У кого-то он больше, у кого-то меньше, но есть он абсолютно у всех. Проблема в том, что далеко не каждый может зачерпывать энергию из этого резервуара. Кто-то применяет ее инстинктивно, а кто-то тренируется это делать осознанно. Тренируется годами, десятилетиями, и даже так не выходит на уровень мастеров древности. Именно эту энергию я и применил. И применил действительно неосознанно, вспылив. Подойдя к выходу из клети, Бруно замолчал. Проход нам преградил тот самый фиолетово-кожий ящер. Алые глазки его опасно поблескивали в свете оставшихся целыми ламп, а с разъявленной пасти капала на пол бесцветная слюна. Ха-ха-ха-ха-ха, кхи. Ящер явно пытался что-то выговорить, но из гортани его выходили лишь сдавленные хрипы, да полые трубки, покрывающего его тело, издавали равномерный гул и редкие посвистывания. Разозлило же меня это, вновь осмурневший лицом бугай кивнул на скалящегося хищника, что уже припал к самой земле. Иссохшие мышцы покемона выдавали напряжение, готовность того к рывку. Истонченная лавандовая кожа никак не могла спрятать их. Эксплоут, рывок, и огромная туша с гулом и свистом проносится мимо отошедшего с пути атаки Бруно. Распространенный в Хаймне пещерный хищник, обитающий близ сточных вод, куда частенько заплывают мелкие и не очень рыбешки. Затормозив, рептилия начала довольно неуклюже разворачиваться, но в середине действа совершила резкий рывок уже в мою сторону. Уклониться не составило труда, учитывая мое не совсем человеческое восприятие. Бруно же на мой неуклюжий, с его точки зрения, пас лишь недовольно цыкнул, но комментировать не стал, продолжив вместо того лекцию. К людям они относятся настороженно, но если дать эксплауду еды, то он с радостью пустит человека в свой дом, чем и пользуются браконьеры. Образ жизни этих существ. Бруно уже самостоятельно двинулся в сторону ящера, постепенно приводя свою ауру в движение, построен на их голосе. Они используют его для охоты, для общения и даже для создания потомства. Эти покемоны ищут пару, что может своим ревом входить с ними в резонанс. Ящер недовольно фыркал, скалился, кряхтел, но все же медленно пятился от гиганта. На моей родине этих покемонов использовали в качестве средства дальней связи. Голос Эксплауда был голосом отдаленных деревенек и сел, и если во время опасности он не сможет издать рев, способный не только отпугнуть большинство хищников, но и известить население о нападении, то население того может и не стать. Покемон оказался загнанным в угол. Бруно, не проявляя и грамма беспокойства, совершил последний шаг, оказавшись практически вплотную к прижавшейся к земле рептилии. Оба они замерли, взаимно вглядываясь в глаза оппонента, пока Бруно не начал медленно опускаться на одно колено. Эксплауд, напротив, слегка приподнял голову от земли, все так же беспомощно скались и шипя. Широкая ладонь опустилась на хищную морду, отчего покемон ощутимо вздрогнул, зажмурившись, но, получив лишь аккуратное поглаживание, вместо ожидаемой боли, начал расслабляться, подставляясь под руки довольно улыбнувшегося гиганта. Строение их тела весьма необычно, и, из-за частого использования звуковых атак, что порождают сильнейшие вибрации, их кожа приобрела свойство крайне эффективной звукоизоляции. Мимо такого браконьеры пройти не могли. И знаешь, мужчина посмотрел мне в глаза, каждый раз, как мои односельчане ловили очередного охотника на покемонов, ему устраивали показательную казнь, вешали, прямо в центре деревни. Исключениями же были только ловцы эксплаудов. Чтобы эти крохи, Бруно уже натурально сидел в позе полулотоса, пока довольно высунувший язык покемон развалился на его коленях, подставляя бледно-лавандовое брюшко под почесывание, не могли переполошить всю округу, заодно здорово оглушив обидчика, им прямо на месте выжигали гортань, вместе с голосовыми связками. Просто брали и засовывали раскаленный прут в пасть, зачастую вполне себе живого и все понимающего покемона. Для таких ребят староста всегда имел дома с десяток железных прутиков, ибо лишенная собственных эксплаудов деревня, вымершая деревня. Кара за подобное деяние должна быть такой, чтобы твари даже думать о краже этих рептилий боялись. Но довольно размякший покемон был поглощен красной вспышкой света. Освобожденный от ноши, Бруно быстро поднялся на ноги. «Я ответил на твои вопросы, вполне, но меня, все-таки, больше интересовал ваш рассказ об ауре. Ну, значит, о ней тебе и стоило спрашивать», — вновь пожал он плечами, направившись к видневшейся в конце коридора двери. «Пошли, нет больше времени вести праздные беседы». Коридор с огромными клетками разделялся. В середине его располагалась распахнутая дверь, из которой доносился сладковатый запах разлагающегося мяса. В носу вновь засвербело, а на языке появился привкус железа. Стараясь сосредоточиться на запахе духов, я перевел все свое внимание на Бруно. «Я пойду направо», немного подумав, изрек мужчина, «помни, что мы находимся под землей, глубоко под землей. Очень надеюсь на твое благоразумие. Не хотелось бы обнаружить себя под завалом, так что постарайся не разнести опорные конструкции. И, если встретишь кого-то из людей, постарайся вырубить их на подольше и продолжай поиски. Сейчас найти и спасти как можно больше покемонов – наша приоритетная задача. А вы», – я кивнул на Сири, намекая на обстоятельства подавления всех встреченных нами противников. «Хм», – хмыкнул командир в ответ, кивнув на замершего подле него покемона. «Ну, ладно, надеюсь, тактика Бруно не заключается в избиении истощенных после длительного плена покемонов до бессознательного состояния. А еще я рад, что у меня хватило ума не озвучивать подобного предположения вслух. В упор не помню, чтобы боевые покемоны обладали возможностью мирного устранения противника. Ну, кроме обозначенного ранее способа. Однако, речь о покемонах четверки. Уверен, даже если Хитманчан Бруно не умеет в парализацию, усыпление, заморозку или, того хуже, в контроль разума или эмоций, то у его тренера так точно есть в запасе кто-то, кто способен на эти приемы. Проходя мимо пустой клетки, я обратил внимание на пару отсеков у дальней ее стенки, выполненной в виде монолита какого-то странного черного металла, от которого, буквально, веяло темной энергией. Судя по ощущениям, из того же металла были сделаны и прутья, но, не это меня заинтересовало. Отсеки, квадратные решетки, на фоне литой стены, смотрелись жутко подозрительно, отчего проверить их я не мог. Но, хорошо это или плохо, покемонов внутри не оказалось, ни живых, ни мертвых. Фактически, это были три вшитых в стену коробки разных размеров, самая крупная из которых, где-то 1,5 на 1,5 метра, изнутри была сильно покорежена и деформирована. В монолитных стенах виднелись вмятины, следы от когтей, местами даже явные подпалины. Да и запах внутри стоял не самый приятный. Такая резкая вонь даже умудрялась проходить сквозь удушающий терпкий аромат духов, которыми я едва ли не обливался ранее. Широкие двери в конце коридора были. Нет, они были не заперты, но огромная металлическая конструкция из пары 3-метровых в высоту и 1,5-метровых в длину пластин просто развалилась, едва я прикоснулся к приоткрытой створке. Возможно, это дело лап нового фиолетово-кожего друга Бруно. Вот только по ту сторону не было ничего, кроме самого обычного склада, слегка покоцанного, местами захламленного, но все же склада. Сотни стеллажей, поддерживающие коробки с барахлом, десятки деревянных ящиков, начинка которых состояла из самых обычных сухпайков. Что-то валялось и на полу, конечно, но в основном тут царил порядок. Сотни и тысячи упаковок наидешевейшего корма для покемонов, что только можно найти. Видимо, только среди такого контингента, как браконьерское отребье, такие продукты пользуются спросом, ибо ни один уважающий себя тренер не будет кормить подобным своих покемонов. Я даже как-то пытался использовать эту фирму как наказание и мотивацию для тренировок Сириуса. То, каким взглядом он на меня смотрел. В общем, даже мною это было принято, как перебор, хотя уж кто-кто, а я своим подопечным отлынивать от занятий не давал. Да и сейчас, узрев этикетку валявшейся на полу банки, Сириус не придумал ничего лучше, кроме как помочиться на нее. «Ты дурак, Эфер, я понимаю, что тебе после всего увиденного нужная какая-то разрядка, но не так же, Рион». Склад был обыскан внимательно, но без перегибов. Не стоит лишний раз тратить время. Достаточно было понять, что я не чувствовал живых аур в разложенных тут коробках, как не ощущал и присутствия призрачной энергии, но на всякий случай я вскрыл еще несколько ящиков, а также мельком осмотрел некоторую часть коробок. Единственное, что выбивалось из вида простейшего склада расходников, необходимых для содержания целой прорвы покемонов, так это стеллаж, расположенный в самом дальнем от входной двери углу. Кто-то целенаправленно уронил его и распотрошил несколько коробок, что, судя по всему, хранились на самом его верху. Учитывая, что содержимым оказался корм для покемонов более высокого класса, чем валяющийся тут и там ширпотреб, смею предположить, что повеселился здесь именно что Эксплоуд. Ничего необычного. Истощенный длительным заключением покемон попросту искал еду. Вот только зачем было выламывать двери? Хищника отвлекли от трапезы, и тот отправился в погоню. Учитывая его занятие, когда мы только-только наткнулись на ящера, смею предположить, что так оно и было. В конце располагался очередной лифт, замеченный мною с самого начала. К нему вела широкая дорожка, очерченная складским инвентарем, так что не заметить его было сложно. Причем, судя по габаритам, лифт был грузовым. Наверх он вел, или вниз, неизвестно, ибо на кнопку вызова кабина не реагировала от слова совсем. Впрочем, ожидать иного было глупо. Как там говорил Бруно, бубнил я вслух, пытаясь нащупать пальцами точку опоры, надо всего лишь не разнести опорные конструкции. Остальное не важно. Под громкий металлический скрежет, двери начали медленно расходиться в стороны, вплоть до звучного щелчка, после которого обе внешние створки вошли глубоко в пазы в стенах. Возможно, они и останутся там навсегда. Вопреки ожиданиям, передо мной предстали створки уже кабины. Пара нажатий на нужные рычажки, ограничивающие механизм, и я без труда смог пройти внутрь. И первым же делом взгляд сам собой наткнулся на смазанное черное пятно, отчетливо выделяющееся на бежевом линолеуме. «Кровь», — озвучил я первую мысль, припадая к земле и соскребая пальцем висковатую жидкость, ХМ, шлак из выпаривателя. «Рион», — это осадки, вымываемые из потрубков некоторых видов двигателей. «МРРР», «Амрион», — без понятия. «Возможно, этот лифт ведет к их штатному гаражу или к оружейной», — припомнил я, «где еще могут использоваться технологии на огненных кристаллах, а может протечка произошла в самом лифтовом механизме». «В любом случае, естественно, кнопки лифта не работали». Я окинул взглядом пол и стенки кабины, активно прислушиваясь к своим ощущениям. Если за стенами однозначно было какое-то помещение, откуда вполне знакомо тянуло призрачной аурой, вспоминая наш путь, могу сказать, что как раз там и находились клетки готовых к продаже покемонов, то вот внизу уже был тупик. Буквально, через пару метров, которых явно не хватило бы для размещения еще одного этажа, мой разум улавливал бледные оттенки фоновых земляной и каменной энергии. Вниз пути нет. Мой задумчивый взгляд упал на Сири, что примостился в углу кабины, ожидая дальнейших команд. «Сможешь пробить дыру наверх, или протащить меня через тень на крышу кабины?» «Пффф», устало вздохнул только прилегший кот. Поднявшись, тот ухватился зубами за мою икру и начал медленно погружаться в нашу общую тень, таща меня за собой. Для перемещения на столь малые расстояния коту не требовалось посещать теневой план, достаточно было лишь пройти через его преддверье, то самое белое пространство, в котором нет ничего, кроме черных пятен, теней, из которых можно это пространство покинуть. Минутная дезориентация от крайне необычных ощущений, ударивших по обновленному восприятию, в том числе и от отсутствия ставшего уже привычным чувства энергии. Там были лишь пятна темной энергии, плавающие в нейтральном мареве, когда снаружи даже воздух, и тот нес в себе крохи большого спектра цветов, от песчаных воздушных потоков, создаваемых или создающих ветра, до ярко-желтого солнечного пламени, изливающегося на землю с небес. Но не успел я начать привыкать к новым реалиям, как все вернулось на круги своя, с той лишь разницей, что наверху, метрах в 200 от нас, появилось новое белое пятно. Человек, едва ощутимый в восприятии из-за расстояния, красноватая светящаяся пластина, что отчетливо была видна в темноте шахты, но никак не могла развеять окружающий мрак, была возведена под моими ногами. На нее же умостился и Сириус, не упускающий мгновения заслуженного отдыха. Мы двинулись ввысь. Я внимательно всматривался в стены шахты лифта, стараясь выхватить в темноте очередную дверь, но ничего. Вплоть до этажа с мечущимся туда-сюда белым пятном. Знакомым движением я нащупал во тьме ограничивающие рычажки, после чего створки дверей были с легкостью раздвинуты. Теплый сухой воздух с обильным запахом машинного масла и гари обдал лицо. Выход из лифта преграждал брошенный на бок мотоцикл, под которым как раз растекалась лужица черной жидкости. Видимо, мисс Лакс так спешила сюда попасть, что совсем не следила за своим транспортом, не только загнав тот до красных отметок на индикаторах приборной панели, но еще и пробив им дверь, ибо автоматические двери, ведущие в новое мое место дислокации, небольшую комнатку, одну из сторон которой занимала четверка погрузчиков, а другую, полка с разного рода инструментарием, были выломаны куда как грубее тех, что вели из склада ниже. Было очевидно, что им просто не дали отработать заложенный функционал, влетев в приоткрывшуюся щель на этом самом мопеде. Именно вокруг сих дверей и носился источник ощущаемой мною ауры. Молодой черноволосый паренек в замасленном комбинезоне и грязной серой кофте, что, видимо, подоспел на шум, но, завидев меня, поспешил было дать деру. «Сири, Рион», оглушительный рявк, и бедняга падает на земь, прикрывая руками голову. «Эн, не убивайте», расслышал я, подойдя ближе. «Ослабь, пожалуйста, его страх. Ты немного переборщил». «Пфр, я, спокойно», повинуясь моему жесту, Сири аккуратно надавил передней лапой на плечо начавшего было подниматься паренька. Тот замер, заметив краем глаза черные когти, просто отвечая на мои вопросы, и никто не пострадает. «Слишком сильно, угу. Кто ты? Имя, фамилия, должность. Какое отношение имеешь к бестиарию?» «Я, Абрам, Абрам Эль Лобс, младший механик. Ни о каком бестиарии не слышал. Где мы находимся?» «В Т-торичный склад Риу. Машинное отделение». По мере речи, Сири вновь притупил страх жертвы, позволив тому говорить чуть более свободнее. «Что находится за этим лифтом?» Не знаю, это помещение используется для хранения особых грузов. Вы же сами только что. ХРРР. Спасибо, что хранится на этом складе. З запчасти, электроника, провода, Т-техническое оборудование, П-погрузочные машины. Послушайте, я просто механик. У меня нет никаких ценностей, и я не совершал никаких преступлений. Я просто пытался выбраться отсюда. Главный выход заблокирован полицией, парковочный, тоже. Они хватают всех, кто пытается покинуть стены отеля. Вот я и решил попробовать пробраться к одному из запасных выходов для работников склада. И где эти запасные выходы? У вторичного склада таких нет. Точнее, он объединен с пожарным выходом парковочной зоны, а там уже все перекрыто. Я хотел пройти к основному складу, но лифт отказался работать. Где этот лифт? Ты там. Парень мотнул головой, показывая направление, но он не работает. Сири, будь добр. Тяжелая лапа, усиленная нейтральной энергией, опустилась на голову парня. Встреча твердого лба и не менее твердой асфальтированной площадки закончилась закономерным поражением первого, да лишением сознания его владельца. Возможно, он действительно невинная жертва, а может и нет, однако задержать его все равно необходимо. Найденные неподалеку мотки черных проводов послужили неплохой заменой веревки, после чего бессознательная тушка была взвалена мною на плечо и оперативно оттащена к тому самому нерабочему лифту, где паренек и будет дожидаться моего возвращения, или кого-то из других моих коллег, если я смогу найти место с адекватной связью. Хотя, проблема может быть и в возведенном над отелем психическом куполе. Все же части электроники тут явно начало сбоить, хоть те же чертовы лифты. Благо тут, в официальной, как я понимаю, части здания, были уже предусмотрены и пожарные лестницы, наличие которых позволило не ломиться в очередную шахту, а спокойно пронестись галопом, перепрыгивая через 2-3 ступеньки за раз. Очевидно, выпавший мне маршрут вел в тупик, и дальше были уже обычные складские и рабочие помещения, внутри которых ощущались ауры множества людей, и иногда, покемонов, всего лишь прячущиеся под норком простые работяги, да прикрывающие их мочепы, что служат здесь тяжелой рабочей силой, не требующей излишнего интеллекта. Никаких более трупов, никаких искалеченных судеб, никаких врагов. Первым же делом, как Покедекс показал деление связи, я поведал представленному ко мне координатору операции о творящемся внизу хаосе, убедился, что ту же информацию уже успел донести Лукас, что на пару с Дугом уже собрали отряд полицейских и криминалистов, готовых полностью обследовать обезопасенный этаж. И нет, меня не направили им в помощь, но потребовали явиться к штабу для дачи полного доклада, заодно прихватив неучтенного свидетеля, за которым предстояло еще сбегать вниз. Леслияк, совсем не похожий на себя обычного, слегка ленивого, но до жути педантичного толстячка, обчищал собственный кабинет. Куча бумаг были как попало выдернуты из папок, смяты и сброшены в мусорку. Листы, даже в смятом и скомканном виде, попросту отказывались ютиться в столь скудном пространстве, то и дело вышвыривая из своих дружных рядов, да прямо на пол, отдельные комочки, исписанные убористым почерком бумаги. «Да чтоб тебя! Давай, давай!» Толстяк весьма ловко собрал беглецов, а после принялся утрамбовывать кучу ногой, пытаясь вместить как можно больше дискредитирующей его личной информации. Черт! Но, увы, ловкость оставила его, и я крайне неуклюже рухнул на пол своей каморки, рассыпав бумагу из перевернутой корзины, словно наперсток, надетый на его ногу. Усталый вдох, судорожный выдох, сдобренный жалостливым писком, и Лесли принялся убирать документы заново, пребывая на грани нервного срыва. Вот, корзина заняла прежнее положение, а ее нутро заполнила аккуратная горка утрамбованной бумаги, что тут же была подожжена оставленной его товарищем зажигалкой. Риес убегал в такой спешке, что даже не вспомнил о ней. С того момента прошло чуть меньше часа, но в голове Яга они растянулись в целую вечность. Мужчина, как мог, мониторил ситуацию, надеясь, что наемник со своей братьей справится с буйным покемоном, что они смогут подавить далеко не первое восстание бестиария, но вместо этого полный провал, который, совсем неведомым для Лесли образом, привел к штурму их небольшого предприятия агентами Лиги. Обнадеженный мыслью, что ничего не упустил, Як схватил кейс со всей имевшейся в его кабинете наличностью, кое-как впихнул в него ноутбук и выбежал из своей каморки, надеясь, что пламя из горящей мусорки, заблаговременно поставленной на стол, сотрет пропущенные им улики. Мужчина передвигался крайне быстрым, для его неспешного ритма жизни, шагом, игнорируя загнанных по клеткам покемонов. Здесь, на складе, остался лишь отработанный товар, что просто дожидался момента утилизации, если на его шкуры не найдется спроса. Сломленные, изувеченные, уже смирившиеся со своей судьбой, Як не переживал, что те повторят инцидент на нижних этажах, а потому спокойно подставлял спину запертым в клетке тварям. «Черт!» — скривился он, когда непривычные к такому темпу икры начало жечь. Но до приветливо распахнутых створок лифта оставалось совсем еще немного. Последний рывок, и тяжело дышащий мужчина спокойно переводит дыхание, оказавшись внутри. Вот только кнопки-то не работали. Явно разнервничавшийся Як не обратил внимания и на то, что створки, по идее, должны были быть закрыты. В ушах его набатом били колокола. Окружение, казалось, тряслось словно во время шторма. Осознание пришло не быстро. Ему не казалось. Кабина действительно тряслась и шаталась, и не успел он выпрыгнуть наружу, как та рухнула вниз, забрав с собою и визг крепко сжимающего дипломата очкарика. Бруно продвигался вперед с куда более значительной скоростью, нежели ранее. Лишившись поддержки покемона Скара, мужчине не было более нужды сдерживать себя, дабы позволить эмбриону безболезненно вырубать покемонов. Яркая белая аура вихрем крутилась в его резервуаре, выплескивая наружу колоссальное давление, не только ощутимое духовно, но даже имеющее физические последствия, в виде воздушных завихрений, следующих за потоком энергии здоровяка. Нет, он не был закутан в штормовую сферу, или нечто подобное. Такой навык, как было известно Бруно, был доступен лишь мастерам ауры, что в древности защищали людские поселения от агрессивных монстров. И до того уровня, ученику, что едва-едва смог самостоятельно прощупать путь к своему резерву, еще тренироваться и тренироваться, стирать в кровь руки и ноги, загибаться от голода и истощения после многомесячных непрерывных медитаций, страдать от головных болей и вялости из-за преждевременного их завершения ради срочных дел лиги, которых в последнее время становится все больше и больше. Если бы не доступ к действительно необходимым ему знаниям, Бруно никогда бы не пошел на контакт с лигой, продолжив себе спокойно обучать боевых покемонов, да самому учиться у них. За стальными воротами, выбитыми мощным ударом облаченной в красную перчатку лапы, находился очередной коридор, одна сторона которого была отдана под тройку уже самых обычных деревянных дверей, каждую из которых Бугай вскрывал нахрапом, попросту ломая дерево вокруг ручек. Боевые навыки, многократно усиленные правильными всплесками ауры, позволяли тому не только укреплять свое тело, что только за сегодня уже успело спасти ему руки, а возможно и жизнь, но и значительно повышали мощь его атак. Это, конечно, не навыки его покемонов, что могут и все это здание повалить, только дай им разогреться, но и простая деревяшка уже не становилась для бойца помехой. Всего лишь туалет, комната отдыха и отдельный выход под небольшой склад с продуктами питания. Кто-то явно засиживался здесь допоздна, думал Бугай, осматривая цепким взглядом обитую дорогим деревом комнату с огромным диваном в ее середине. В самой комнате была еще одна дверь, ведущая в душевую, явно не общественная. Бруно наспех осмотрел помещение, и не найдя мест, чтобы спрятаться, как не обнаружив и тайных ниш, прошел дальше, к концу коридора, к очередному неработающему грузовому лифту. Где-то в иной части подземного комплекса, Скар проделывал схожую с Бруно процедуру. Собственными силами вскрывал нерабочие двери. Но вот, раздался долгожданный щелчок, и двери спокойно вкатились в предназначенные для этого пазы, а перед Бугаем предстал черный зев шахты лифта. Самое ее дно. Ниже только пространство для ремонтников и часть механизма подъемника. Ну конечно, недовольно дернул Бруно щекой, вверх отдал он команду, и, подав пример, первым запрыгнул внутрь. На стене шахты располагались как рабочие трубы для передачи давления, так и простые лесенки, нужные для технического ремонта механизма на любом его участке пути. Вот только владеющему своим телом на высочайшем уровне бойцу подобное было и не нужно. Зацепиться за незримый уступ, да с силой оттолкнуться от одной стенки шахты, чтобы с оглушительным звоном металла врезаться в другую. А за ним сие действо повторил и примат, снявший, для удобства, одну из перчаток, покрытые толстыми шипами, напоминающие гранитные конечности голема. Пальцы Хитманчана не могли похвастаться хоть какой-то подвижностью, вопреки его обезьяньему роду. Напротив, из-за наростов, они едва могли сгибаться, однако обладали другим, не менее важным свойством. Удерживая красную перчатку в зубах, покемон без труда пробивал стальные стены насквозь, цепляясь слегка загнутыми пальцами крючьями за новообразованную дыру. Кисти Хитманчана обладали такой феноменальной прочностью, что удары, однозначно раздробившие бы все кости в конечностях любого из его собратьев, не вызывали у покемона вообще никаких болезненных ощущений. Метр за метром, парочка стремительно поднималась вверх. Ни на секунду не спадал оглушающий звон, вызванный раскатом ударов о металлические поверхности. Стены шахты трясло от сокрушительных в своей мощи атак Хитманчана. Не мудрено, что уже после 10-го прыжка, Бруно уловил выбивающийся из ритма скрежет. Гигант замер, повиснув на одной из лестничных перекладин. Замер и Хитманчан, примостившись напротив, в очередной раз пробив стенку насквозь. «Лифт», — односложно отметил Бруно, кивнув наверх. «Чан», — кивнул в ответ покемон, также посмотрев наверх. Секундная концентрация, и перчатка на свободной руке примата покрывается корочкой инея. Стремительный рывок, пара звучных ударов задних лап о металл и мерзкий скрежет заглушается продолжительным хрустом и треском. Бруно продолжил движение, вновь замерев лишь прямо под кабиной, где его уже дожидался довольный проделанной работой покемон. Ровно в середине дна лифта зияла довольно широкая вмятина. Хитманчан явно бил нежно, стараясь не разрушить все вокруг. Вмятина была покрыта ледяной коркой, как, впрочем, и все остальное дно, и сама кабина, и стенки шахты, в которую лифт оказался вморожен. «Пробей нам путь», — приказал Бруно. «Мон-мон, Чан», очередной легкий удар, закованный в перчатку лапой, и промороженный металл просто рассыпается ледяными частичками, образовывая практически метровое в диаметре отверстие. Пара ловких движений, и покемон залетает в дыру, а после выставляет руку и для своего тренера, что подобной ловкостью, увы, похвастаться уже не мог. Понимая, что покрытая льдом кромка отверстия попросту рассыплется под его пальцами, Бруно, не задумываясь, принимает приглашение, оказавшись внутри грузового лифта, где их уже ждали. Бледный, пухлый, лысеющий, седовласый мужчина смотрел на компашку дикими глазами. Его очки в роговой оправе, имевшие толстенные линзы, были покрыты коркой инея, да и седина та, на деле, оказалась тем же инеем, осевшим на волосах эталонного клерка. ЗЗД-10, очкарика всего трясло, он едва мог говорить из заходящих ходуном челюстей. Казалось, еще чуть-чуть, и сердце бедняги попросту откажется работать, не выдерживав подобных условий. Но, что подметил Бруно, клерк крепко вцепился в какой-то кейс, и напрочь отказывался с ним расставаться. Еще один свидетель. «Хорошо», — довольно кивнул гигант, легким движением руки выбивая очкарику зубы, отправляя того в моментальный нокаут. «Дальше. Нам надо еще выше», — подметил он, взваливая тушу к себе на плечи и убирая кейс в хранилище. Передвижение замедлилось, но не намного. Несмотря на увесистую тушу, лишние 80-90 кило не особо высокого мужчины не казались громили какой-либо значимой проблемой, но вот потеря одной конечности, которой тот был вынужден придерживать свою ношу, это да, цепляться стало неудобней, держаться на стене сложнее, как и удерживать равновесие в воздухе. Но, тем не менее, до раскрытых дверей парочка таки добралась, и запах гари, сдобренный писком и воем десятка глоток, очень, очень не понравился Бруно.